Часть вторая. Распространяем культуру клитора. Глава четвертая. Заглянем под капюшон. Если мы не знаем, что там находится, не знаем и как употребить это с наибольшей пользой и удовольствием. И наши партнеры тоже. И, конечно, мы не сможем их научить, если сами не понимаем, как это делается. Шерри Уинстон. Женская анатомия возбуждения. Помните, я говорила, что история кажется мне немного скучной, и все же я уверена, что понимание прошлого — ключ к лучшему будущему. То же касается анатомии. Я считаю, что анатомия — сухая тема, и в то же время знаю, что знакомство с анатомией половых органов — тот самый ключ, который поможет вам завестись. Вы не сможете правильно пользоваться своим женским устройством, пока не разберетесь в нем как следует. Предупреждение. Эту главу нужно не только слушать. Я собираюсь попросить вас об участии. Вам понадобится ваша вульва, зеркало, может быть, даже мобильный телефон и селфи-палка. Ну что ж, вперед. Курс на нирвану. До появления мобильных приложений и навигаторов людям, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, нужны были дорожные карты. Считайте, что эта глава и есть дорожная карта, которая приведет вас к оргазму. После того, как вы изучите все, так сказать, входы и выходы собственных гениталий, будет намного легче отпустить свои пальцы прогуляться. Эта карта еще не раз пригодится в следующей главе, когда вы возьмете оргазм в свои руки. Она также понадобится вам, чтобы сориентировать партнера. Об этом мы подробнее поговорим дальше. Маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Маршрут перестроен. Вам приходилось когда-нибудь, ориентируясь по GPS, свернуть не туда и слушать, как устройство то и дело сообщает вам «маршрут перестроен», заставляя одновременно досадовать из-за того, что вы заблудились, и злиться на его назойливость? Именно так я чувствовала себя, составляя эту дорожную карту оргазма. Хотя я читаю лекции по женской анатомии, во время дополнительных исследований для этой главы не раз чувствовала, что ступаю на зыбкую почву. Я постоянно находила несоответствие в данных даже из надежных источников. Например, первые два указывали, что клитор в двух местах прикрепляется к малым половым губам. О них вы скоро узнаете подробнее. Третий источник сообщал, что возможны оба варианта, то есть клитор прикрепляется или в одном, или в другом из указанных мест. А четвертый, которому я доверяла больше всего, утверждал, что клитор прикрепляется только в одном месте. Пытаясь внести хоть какую-то ясность, мы с моей замечательной помощницей по исследованию несколько раз рассматривали себя независимо, не вместе, и да, моим ассистентам не приходится скучать. И обе нашли два места прикрепления. Я написала автору, которого считала самым надежным источником, и получила ответ в духе «Вы правы! Я не знала, что он прикрепляется в двух местах». Ого! Даже всемирно известный авторитет по сексу может чего-то не знать о женской интимной анатомии. Я была ошарашена и вместе с тем испытала облегчение от того, что удалось сложить этот анатомический пазл. Что еще интереснее, клиторальные луковицы, важный орган, о котором вы скоро узнаете больше, в разных источниках выглядели по-разному. В одних — как болтающиеся уши кролика, в других — как сдутые воздушные шарики. Как я догадалась, дело было в том, что где-то их изображали в увеличенном состоянии, а где-то нет, и об этом вы тоже скоро узнаете. Также на одних рисунках луковицы заканчивались выше вагины, на других — ниже. Я написала коллеге, у которого были нужные изображения, и мне прислали МРТ-снимок. Но МРТ-снимок и картинки, на мой взгляд, были совершенно разными. Когда я рассказала обо всем этом своему блестящему редактору, она заметила, что такая путаница и непоследовательность и есть то, ради чего записана моя аудиокнига. По ее словам, это та идеальная иллюстрация неграмотности и отсутствия культуры клитора в нашем обществе. Чтобы найти клитор, нам нужно устройство GPS, которое не будет все время перестраивать маршрут. Поэтому, хотя моя дорожная карта может быть несовершенной, надеюсь, она даст больше ответов и оставит меньше вопросов. Кроме того, думаю, благодаря ей вы получите достаточно простые указания, которые приведут вас туда, где вы хотите закончить свое путешествие, или просто кончить, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, поскольку я хочу, чтобы эта глава стала для вас дорожной картой поиска оргазма, а не скучным уроком биологии, я подчеркнула на нашей карте главные дороги и оставила без внимания некоторые второстепенные улицы. Я также использовала общеупотребительные названия вместо официальных медицинских терминов. Например, я говорю «половые губы» вместо «лабии». Также, пожалуйста, имейте в виду, что дорога, по которой вас поведет эта карта, будет долгой. Это большая глава. Я собиралась разделить это путешествие на две отдельные поездки, две главы, но в конце концов решила оставить ее единой. Все остановки на этом пути взаимосвязаны, и так или иначе дорога ведет к одному пункту назначения — пониманию вашей анатомии, способному усилить удовольствие. Однако здесь, как и в настоящей поездке, не стоит садиться за руль, когда у вас от усталости закрываются глаза. Делайте перерывы. Чтобы было легче, я, как дорожный знак, буду подсказывать, где на пути можно остановиться и передохнуть. Эту дорожную карту я разрабатывала не в одиночку. В психологии я разбираюсь намного лучше, чем в биологии, поэтому использовала несколько надежных источников. Большая часть сведений главы почерпнута из анатомических глав книг «Женская анатомия возбуждения», «Библия секса», «Новый взгляд на женское тело». Если вам нужны дополнительные указания, загляните в эти источники. А пока пристегните ремень безопасности и наслаждайтесь увлекательным путешествием к нашему необычному пункту назначения. Близкий родственник эрекции. Вы слышали загадку, чем джентльмен похож на пенис? Ответ. Когда в комнату входит дама, оба встают. Кстати, с женщинами происходит то же самое. Да, именно так. Наши гениталии также состоят из эректильной ткани, и она работает аналогично мужской. Эректильная ткань содержит капилляры с уникальной особенностью. Когда вы спокойны, сосуды свободно прокачивают кровь, а при возбуждении она поступает в них, но не уходит. Наполнение эректильной ткани кровью называется набуханием, и благодаря этому ткань ощущается более объемной и твердой. Это женский аналог мужской эрекции. Позже я объясню, что происходит с этой кровью в момент оргазма. Но сначала, пока мы изучаем вашу анатомию, расскажу, в каких местах эректильной ткани больше всего. Хорошенькая, как на картинке. Вы когда-нибудь рассматривали себя там? Если да, ура, вашу честь! Если нет, вы в хорошей компании. На свете немало женщин, которые никогда не изучали собственную вульву. Отчасти это связано с тем, что подобное действие требует осознанных усилий. Мужчины в мельчайших подробностях знают, как выглядит их пенис. Его всегда можно увидеть, потрогать и взять в руку во время мочеиспускания и мастурбации. Женщины же могут принимать ванну и вступать в сексуальные отношения, даже не видя собственных гениталий. Кроме того, представители сильной половины человечества имеют немало возможностей увидеть другие пенисы в раздевалках и душевых. И, как подтверждают исследователи и те парни, с которыми я общаюсь, они действительно разглядывают друг друга. Все, что может увидеть дама в женской раздевалке, ни о чем не говорящий вид спереди, волосатый или голый треугольник между ног. Если не заниматься лесбийским сексом, практически единственную возможность рассмотреть в подробностях гениталии другой женщины дает порно. Однако там изображения вульвы нереалистичны и порой даже графически отредактированы. Особенно это касается малых половых губ, части вульвы, отличающейся невероятной сексуальной чувствительностью. Говоря о малых половых губах, их сексуальной чувствительности и о том, как часто их подвергают цифровой обработке в порно, давайте убедимся, что мы хорошо понимаем друг друга. Я не хочу начинать разговор о малых половых губах или любой другой расположенной там части, пока не удостоверюсь. Вы разбираетесь, что есть что. Поэтому давайте подробно рассмотрим все женские наружные половые органы. Большие половые губы. Как утверждает Шерри Уинстон, автор книги «Женская анатомия возбуждения», эти складки ткани образуют две мясистые скобки, в которые заключены нежные внутренние части. Они бывают разных размеров, тонкие и толстые, и обычно покрыты волосами, если вы не удаляете их, что западные женщины в последнее время делают все чаще. Хотя нам, безусловно, приятно, когда их ласкают, целуют и сжимают, чтобы стимулировать то, что находится ниже, их основная задача — просто защищать расположенные под ними органы. Отверстие мочеиспускательного канала. Мочеиспускательный канал, уретра, — это короткая трубочка, ведущая к мочевому пузырю, а уретральное отверстие — то место, откуда выходит моча. Оно расположено чуть выше вагинального отверстия. Это крошечная щель, скрытая в складках ткани. Его не всегда можно разглядеть даже с очень близкого расстояния. И поэтому, когда у вас появится возможность уделить несколько минут изучению своей интимной анатомии, может быть, вам будет сложно обнаружить свое уретральное отверстие. По правде говоря, я не смогла найти его у себя в последний раз, когда заглядывала туда. И в конце концов махнула на это рукой и оставила попытки, потому что меня все время отвлекал клитор. Но у вас может оказаться больше терпения. И если поиски все же увенчаются успехом, обратите внимание на небольшое колечко плотной ткани вокруг уретрального отверстия. Некоторые женщины находят прикосновение к этой области приятным. Так брить или не брить? Прослушайте в приложении А «Дамские штучки». Там есть информация, которая поможет вам решить, что делать с волосами внизу. Твои большие половые губы равно его мошонка. Большие половые губы женщины состоят из той же ткани, что и мошонка мужчины. У мужского эмбриона органы, которые начинают развиваться как большие половые губы, затем срастаются и образуют мешочек, внутри которого находятся яички. У женского эмбриона щель между половыми губами сохраняется, а сами губы заполняются жировой тканью. Короче говоря, вначале мы все одинаковые, и у мужчин, и у женщин есть нежные места, нуждающиеся в защите. «Привет, задница!» Нет, я никого не обзываю. Напоминаю, что там, внизу, есть отверстие еще одного, третьего канала — анус. Анальное отверстие — место, откуда выходит кал. Вокруг этого выхода сосредоточено много нервных окончаний, поэтому некоторым нравится, когда его стимулируют, например, прикосновениями и поцелуями во время партнерского секса. Хотя анальный половой акт, введение пениса в анус, как правило, ассоциируется с гомосексуальностью, на самом деле его практикуют немало гетеросексуальных пар. В одном недавнем опросе треть участниц сообщили, что хотя бы один раз пробовали этот вариант. Если вы хотите обратиться к анальному сексу, пожалуйста, заранее прочтите, как это делается, поскольку он требует особых мер предосторожности, чтобы избежать заболеваний. Из всех видов сексуальной активности он имеет самый высокий риск инфицирования и болезненного разрыва ануса. В отличие от вагины, этот канал не вырабатывает естественную смазку. Если вы интересуетесь анальным сексом, отличный источник — глава 24 в восьмом издании книги «Библия секса». Вагинальное отверстие. Этот вход во внутреннюю полость вашего тела, вагину или влагалище. Отверстие не круглое, скорее похоже на щель или трещину. У него есть чувствительные рецепторы, поэтому некоторым женщинам нравится, когда его стимулируют. Кому-то нравится, когда партнер дразнит их, прикасаясь пенисом к вагинальному отверстию. Кроме того, когда женщина возбуждена, оно немного сужается, и когда мужчина вводит внутрь свой пенис, он может испытать ощущение уютной тесноты. Поэтому же многие женщины, которым нравится половой акт, утверждают, что первый толчок лучший. Если уж мы узнали, как изменяется вагинальное отверстие при возбуждении, давайте поговорим и о том, какие изменения происходят в этот момент внутри. Вагина представляет собой полость, стенки которой состоят из тканей, нервов и кровеносных сосудов. Когда женщина не возбуждена, стенки почти соприкасаются друг с другом. Но при возбуждении вагина делает две вещи. Во-первых, начинает вырабатывать смазку или увлажняется. Во-вторых, изменяет размер и форму. Сужается спереди, становится шире сзади, а также удлиняется от 7-10 до 12-15 сантиметров. Достаточно, чтобы впустить пальцы, фалоимитатор или пенис. Это чудесное изменение называется вагинальное растяжение. Смазка и растяжка. Вагинальная смазка и растяжение делают половой акт более приятным. И наоборот, если акт начнется до того, как вагина растянется и начнет вырабатывать смазку, он вызовет боль. Кроме того, одни женщины вырабатывают больше смазки, чем другие. Обо всем этом мы поговорим подробнее в главе 7. Между передней и задней частью вагины есть существенные отличия. Чтобы понять, в чем они заключаются, сначала нужно узнать, что разные типы нервных окончаний по-своему реагируют на воздействие. Например, одни откликаются на прикосновение, а другие — на давление. Около вагинального отверстия и в первой трети влагалища расположено много чувствительных к прикосновению нервных окончаний. Задние две трети влагалища почти не имеют их, однако там сосредоточено множество нервных окончаний, отзывающихся на давление. В одном старом источнике упоминается, что благодаря этому факту в указанной области даже можно без анестезии проводить незначительные хирургические операции, хотя я не рискнула бы проверять это на себе. Одно исследование установило, что невозбужденные женщины не ощущают зонда в этой части влагалища. Отсутствие там чувствительных к прикосновению нервных окончаний также позволяет нам, не испытывая дискомфорта, пользоваться гигиеническими тампонами. Но, подчеркну еще раз, заднюю часть влагалища нельзя назвать совсем нечувствительной. Просто она слышит давление, а не прикосновение. И по словам автора Библии секса Пола Джоанидиса, это объясняет, почему некоторым дамам приятно во время стимуляции клитора дополнительно ощущать в задней части вагины массивный предмет, такой как пенис или фалоимитатор. Лобок. Это холмик жировой ткани, расположенный над лобковой костью. Лобок, как и большие половые губы, покрыт волосами. Холмик жира, покрытый волосами, звучит не слишком эротично, но на самом деле это довольно чувствительное место. Некоторым женщинам нравится ощущение, когда они сами или их партнер нажимают на лобок пальцами, подталкивают его или поглаживают круговыми движениями. Это приятно, потому что там очень много нервных окончаний, а также потому что под ним расположена невидимая снаружи часть клитора. Мы поговорим о ней чуть позже, а сейчас давайте обсудим те части, которые вы можете увидеть и потрогать. Головка клитора и клиторальный капюшон. А теперь звезда нашего сексуального шоу — клитор. Единственная его часть, которую вы можете увидеть, это головка или кончик и свободно прикрывающий ее капюшон. У одних женщин он закрывает головку полностью, у других — частично. Форма капюшона и степень закрытости головки клитора могут быть самыми разными. Кроме того, размеры и цвета клиторальных капюшонов тоже отличаются. У кого-то он связан с клитором, и это не доставляет никаких проблем в сексе, но у большинства может отодвигаться от головки. При мастурбации женщины обычно слегка нажимают на капюшон кончиком пальца и поглаживают его маленькими кругами, стимулируя этим головку, которая находится под капюшоном. Твоя вагина равно его редуцированная ткань. У женского эмбриона ткань, которая становится вагиной, развивается из мюллеровых протоков. У мужского эмбриона эта ткань редуцируется. Придется все же распрощаться с идеей, что вагина и пенис — эквивалентные половые органы. Осторожно, спойлер! В главе 6, когда вы возьмете дело в собственные руки и будете учиться доставлять себе удовольствие, получите конкретные инструкции, как играть с лобком и как прикасаться к себе другими способами, упомянутыми в этой главе. Твой капюшон равно его крайняя плоть. Клиторальный капюшон представляет собой аналог мужской крайней плоти. Капюшон прикрывает головку клитора, а крайняя плоть прикрывает головку пениса. Некоторые женщины доставляют себе удовольствие, поглаживая кругами свой клиторальный капюшон, чтобы стимулировать расположенную под ним головку. Точно так же некоторые мужчины, если они не обрезаны, двигают крайнюю плоть взад и вперед по головке своего пениса. Головка клитора. Это гладкая круглая выпуклость, густо начиненная нервными окончаниями. Многие сексологи и исследователи утверждают, что в клиторе сосредоточено от 6 до 8 тысяч нервных окончаний, больше, чем в любой другой точке человеческого организма, мужского или женского. Особенно дотошные ученые указывают, что количество нервных окончаний на головке клитора и на головке пениса примерно одинаково, просто в клиторе они сгруппированы плотнее и все вместе занимают область размером с горошину. Впрочем, цитируя некоего ученого, одно мы знаем точно — и клитор, и пенис как органы чувств функционируют одинаково. Таким образом, мы снова возвращаемся к основной мысли этой аудиокниги. Если ключ к мужскому оргазму — пенис, то ключ к женскому оргазму — клитор, не вагина. Головка клитора — та часть, которую можно увидеть, заглянув под капюшон. Исключительно чувствительный половой орган. Он настолько чувствителен, что большинству женщин непосредственное прикосновение к нему причиняет дискомфорт и даже боль. Впрочем, многие испытывают сильное удовольствие, когда поглаживают прикрывающий головку капюшон. Однако есть дамы, которым даже прикосновение к капюшону кажется слишком интенсивным. Им нужна более легкая стимуляция, например, через трусики. Чувствительность головки женского клитора никак не связана с его размером. У кого-то головка клитора так велика, что напоминает маленький пенис, у кого-то едва заметна. Среднего размера головка напоминает ластик на конце карандаша. Но опять же, все женщины разные. И в ту минуту, когда вы посмотрите на свой клитор, пожалуйста, вспомните мудрые слова Пола Джоанидиса. «Нет пределов удовольствию, которое женщина может испытать благодаря своему клитору, неважно, велик он или мал». «Я такая чувствительная». Некоторые женщины говорят, что чувствительность клитора у них связана с менструальным циклом, и исследования подтверждают, что уровень сексуального желания и возбудимость у дам действительно меняются в зависимости от фазы месяца. Это помогает объяснить, почему женщинам в разное время нравятся разные прикосновения. Малые половые губы. Малые половые губы крайне чувствительны. Они также состоят из эректильной ткани и, наполняясь кровью, когда женщина возбуждается, могут увеличиваться в размерах в 2 или 3 раза. Кроме того, при возбуждении становится более насыщенного цвета. К тому же некоторые специалисты говорят, что малые половые губы должны считаться частью клитора, поскольку физически с ним связаны. Они соединяются и с головкой клитора, и с капюшоном. Фактически, клиторальный капюшон отчасти образован верхней частью малых половых губ. Из-за того, что он бывает самых разных размеров и форм, его способы прикрепления к малым губам также отличаются большим разнообразием. Но независимо от этого, главное следующее. Поскольку малые половые губы и клитор физически связаны, многие женщины находят, что ласкать или нежно оттягивать малые половые губы — отличный способ косвенно стимулировать клитор. По словам Пола Джоанидиса, малые половые губы придают вульве уникальную индивидуальность. Малые половые губы у женщин имеют самые разные размеры и очертания. Они могут достигать 5 см в ширину и 10 см в длину. Обычно они асимметричны, и вполне нормально для одной быть вдвое больше другой. У многих женщин одна или обе малые половые губы выглядывают между большими. Откровенное признание. Я тоже принадлежу к числу тех женщин с неровными малыми губами, у которых одна больше другой, и обе малые видны из-за больших губ. Важно отметить, что я вступила в половое созревание не только в эпоху, когда мы все знали о клиторе, но и до того, как медийные изображения внушили женщинам стыд за свои гениталии. Я никогда не переживала из-за своих крупных половых губ. Но сегодня молодая женщина с аналогичным строением гениталий может чувствовать себя неуверенно и даже задумываться об операции. В наши дни лабиопластика, операция по уменьшению размера малых половых губ, все более распространена. Сексологи, педагоги и терапевты связывают взлет популярности генитальной косметической хирургии с нереалистичным изображением женских половых губ в порно. Сплошные нервы. Нервные окончания в женских гениталиях также располагаются по-разному. Например, у одной женщины на головке клитора может быть в 14 раз больше нервных рецепторов, чем у другой. Это помогает объяснить, почему одним поглаживание клиторального капюшона кажется слишком интенсивным, даже болезненным, а другие находят его чрезвычайно приятным. Кроме того, хотя у множества основная масса чувствительных к прикосновению нервных окончаний сосредоточена на головке клитора, у отдельных особ их довольно много и в районе малых половых губ. Порой нервные окончания концентрируются в одной области, например, справа или слева от клиторального капюшона, а порой распределены равномерно. Эти различия наглядно показывают, почему дамам для оргазма нужны разные виды генитальной стимуляции. Твои малые половые губы равно головка его пениса. Малые половые губы состоят из той же ткани, что и головка полового члена, только они тоньше. На них нет волос, а по краям расположено множество нервных окончаний. Да, верно. Ваши малые губы аналогичны той части, которую многие мужчины называют самой чувствительной зоной своего пениса. Нет никаких сомнений. Если бы все мы знали об особенностях малых половых губ, гораздо больше женщин могли бы испытать оргазм. Но дело в том, что для съемок в порно специально выбирают мужчин с пенисом больше среднего размера и женщин с особенно маленькими и симметричными половыми губами. А некоторые порно-актрисы добиваются этого с помощью операции. Что касается статичных фотографий женской вульвы, большинство из них подвергается цифровой обработке. За последние несколько десятилетий у моделей с разворота Playboy малые половые губы стали почти невидимыми, а одно исследование показало, что даже беглое знакомство с подобными отредактированными изображениями влияет на восприятие обычного вида вульвы. Еще один реальный и грустный эксперимент показал, что почти у всех дам, решивших сделать операцию по уменьшению малых половых губ, они изначально были вполне нормального размера. Вот это поворот. Восприятие вульвы. Многие женщины испытывают неловкость из-за того, как выглядит их вульва, а также из-за ее выделений, запаха и вкуса. Привычка упрекать себя не позволяет расслабиться и получить оргазм, и мы постараемся избавиться от нее в следующей главе. А пока вот интересный поворот сюжета. Исследования показывают, что мужчины относятся к женским половым органам лучше, чем их обладательницы. Как заметил один студент на моих занятиях, я никогда не слышал, чтобы парень плохо отзывался о женских гениталиях. Мы счастливы, когда можно оказаться к ним поближе. В противовес нереалистичным порно-картинкам было создано несколько сайтов и блогов, которые показывают разнообразие и красоту настоящих женских гениталий. На многих из этих ресурсов реальные женщины сами размещают фотографии своей вульвы. Посетите, например, сайт gynodiversity, gynodiversity.tumblr.com. Если вы никогда раньше не видели так много настоящих вульв, эти кадры способны вызвать у вас некоторый дискомфорт. Могут удивить или даже потрясти. Но, пожалуйста, найдите время, чтобы рассмотреть и оценить эту картину. И заметьте, что каждая вульва уникальна. Обратите внимание не только на огромное разнообразие вариантов формы и симметрии малых губ, но и на то, что одни клиторальные капюшоны больше других, и некоторые полностью закрывают, а некоторые лишь частично прикрывают головку клитора. Многие авторы сравнивали индивидуальные особенности вульвы с прекрасными снежинками. Даже у идентичных близнецов вульвы не одинаковые. Размер, степень симметрии и цвет малых половых губ придают вульве каждой женщины особенный характерный вид. А теперь, когда вы, я надеюсь, оценили уникальную красоту вульвы, пришло время взглянуть на собственное великолепие. Загляните в магазин. Где-нибудь по дороге загляните в магазин и купите лубрикант. Он понадобится, когда вы приступите к главе 6, где будете учиться доставлять себе удовольствие. Подробнее о разнообразных видах лубрикантов слушайте в приложении А «Дамские штучки». Поскольку их выбор очень велик, я спросила владелицу моего любимого онлайн-магазина интимных товаров «A Woman Touch», если порекомендовать один универсальный лубрикант, то какой? Она назвала «Оазис Силк», поскольку он вызывает приятные ощущения и подходит для использования со всеми видами презервативов и секс-игрушек. Это отличный вариант для начала. Если вы хотите попробовать другие, зайдите на сайт «A Woman Touch» или «Бэйпленд». На случай, если вам интересно, нет, я не владею акциями этих компаний, а рекомендую их только потому, что они дают четкую информацию о выборе средства и предлагают богатый ассортимент. Достаньте зеркало. Теперь наступает часть, которая, возможно, вызовет у вас некоторые колебания, особенно если до этого вы никогда не рассматривали себя подолгу. Некоторая первоначальная застенчивость при знакомстве с собственным телом совершенно нормальна. Однако я с любовью призываю вас преодолеть колебания и посмотреть на свою вульву. Искренне надеюсь, что, сделав это, вы забудете все те нереалистичные образы женской вульвы, которые видели раньше. Вместо этого вспомните реальные вульвы, которые упоминались ранее, и осознайте, что ваша такая же уникальная и ни на что не похожая снежинка. Любить свою вульву, знать, как она выглядит, какие прикосновения ей нравятся — все это часть культуры клитора, и это очень важно для вашей личной революции оргазма. Пожалуйста, выберите спокойное время, когда вы сможете побыть наедине с собой. Позаботьтесь, чтобы в комнате была комфортная температура. Убедитесь, что вам хватает света, и вы хорошо себя видите. Достаньте зеркало. Если есть увеличительное зеркало, оно будет очень кстати. Еще один отличный способ рассмотреть себя — мобильный телефон в режиме селфи и селфи-палка. Также вам придется смочить пальцы, так как гениталии не предназначены для сухого прикосновения. Хотя слюна не лучший лубрикант для продолжительного контакта, поскольку быстро высыхает, сейчас вы вполне можете ее использовать. Или, если есть немного чистого кокосового масла, возьмите его. Оно отлично подходит для наших целей. Другие виды масел не рекомендуются. Конечно, здорово, если у вас уже есть лубрикант. Сядьте на диван или кровать. Удобно устройтесь, подложив под шею и спину подушки, и раздвиньте ноги. Вы можете согнуть и поднять одно колено или развести согнутые ноги в стороны. Одной рукой поднесите к себе зеркало или мобильный телефон в режиме селфи, а другой рукой аккуратно раскройте большие половые губы. Затем, не торопясь, осмотрите себя и найдите лобок, вагинальное отверстие и, если удастся, уретральное. Самый простой способ найти уретральное отверстие — ввести палец в вагину и слегка тянуть вниз по направлению к анусу. Уретральное отверстие появится из складок кожи. После этого рассмотрите свои малые половые губы. Проследите за ними до верха, чтобы увидеть, где они соединяются и формируют клиторальный капюшон. Осторожно оттяните капюшон и посмотрите на изумительно чувствительную головку своего клитора. Также обратите внимание, каким образом к нижней части головки крепится верхняя часть ваших малых губ. Головка может быть очень маленькой, и найти ее может оказаться непросто, но это, безусловно, стоит того. Когда я впервые увидела свой клитор, меня охватила радость открытия. Вот ты где. Не торопитесь, рассмотрите и оцените свой клитор. Скажите «Привет, Клио!». Если есть желание, снова увлажните пальцы и начните прикасаться к себе, как было описано ранее. Например, нажимайте на лобок, ласкайте малые половые губы, поглаживайте по кругу клиторальный капюшон, прикасайтесь к вагинальному отверстию. Делая это, вы увидите и почувствуете, как ваши ткани набухают, а кожа меняет цвет. Возможно, начнет вырабатываться смазка. Но если сейчас вы хотите просто смотреть, это нормально. Подробнее о прикосновениях мы поговорим в следующей главе. Пока важно изучить себя. Когда вы закончите смотреть и, возможно, трогать, буду очень рада, если вы скажете «Я прекрасна». Потому что это действительно так. Сейчас самое время сделать короткий перерыв. Я надеюсь, что сейчас вы с удовольствием думаете, как много только что узнали о своей замечательной, единственной в своем роде вульве. В зазеркалье. Теперь, когда вы рассмотрели все видимые части, пришло время узнать о скрытых частях, которые играют важнейшую роль в вашем возбуждении и оргазме. Давайте начнем с внутреннего клитора. Единственная часть клитора, которую вы можете видеть, это его головка или кончик. Еще две части, которые скрыты, тело и ножки клитора, внутри таза. Важно знать, что они состоят из эректильной ткани. Когда вы возбуждены, клитор становится в 1,5-3 раза больше. Это женская версия мужской эрекции. Но если последнее происходит снаружи, и ее без труда можно заметить, ваше в основном случается внутри организма. Ножки клитора, по форме напоминающие вилочковую кость у птицы, находятся под малыми половыми губами, а тело — под лобком. Приложив небольшое усилие, вы можете даже нащупать тело клитора. Да, верно, время снова потрогать себя. Сядьте на твердую поверхность, например, на пол. Затем приложите безымянный палец к тому месту, где соединяются малые половые губы, на клиторальный капюшон, и мягко нажмите. Вы сможете почувствовать этим пальцем головку клитора, а ваши средние и указательные пальцы в это время будут опираться на его тело. Надавите этими двумя пальцами вниз, и вы почувствуете его. Еще один вариант — можете положить указательный палец на клиторальный капюшон, а большой палец чуть выше, и сжать их. Скорее всего, вы ощутите движение тела клитора. Оно немного похоже на круглый резиновый шнур. И поскольку вы касаетесь части своего клитора, скорее всего, это будет приятно. Теперь, когда вы, надеюсь, представили, как выглядит ваш внутренний клитор и исследовали его на ощупь, настало время познакомиться еще с одной важной частью вашей внутренней интимной анатомии — клиторальными луковицами. Вероятнее всего, вы никогда раньше не слышали об этих органах, но они очень важны для вашего возбуждения и оргазма. Как и клитор, они не выполняют никакой другой функции, кроме сексуального удовольствия. Одни считают эти луковицы частью клитора, другие — отдельным органом. Это два больших комка эректильной ткани каплеобразной формы, которые при возбуждении раздуваются и становятся больше, чем весь остальной клитор или пенис. Они охватывают с двух сторон канал вагины, а расположены под половыми губами и сверху соединяются с телом клитора. Зная это, вы можете объяснить, почему некоторые женщины мастурбируют, вкладывая пальцы под половые губы и поглаживая, иногда даже глубоко проникая ими внутрь, своего рода глубокий массаж тканей. Таким образом, можно одновременно стимулировать половые губы, ножки клитора и клиторальные луковицы. Лучшее предложение — три по цене одного, о котором я слышала. Вы можете представить себе эти три части как трио по имени Клио. Трио — это группа из трех человек или предметов. Это слово обычно ассоциируется с музыкой, например, джазовое трио. Вообразите, что малые половые губы, клитор и клиторальные луковицы — трио музыкантов, которые в полной гармонии создают прекрасную музыку вашего возбуждения и оргазма. Почему не квартет? Можно присоединиться к вагине. Какое место в этом музыкальном коллективе занимает вагина? В конце концов, многим женщинам нравится прикосновение к вагинальному отверстию и ощущение давления внутри. Кроме того, вагина, как и другие участники нашего музыкального коллектива, при возбуждении увеличивается в размерах и вырабатывает смазку. Так почему же не считать ее частью симфонии и не объединить их в квартет? Да потому что подавляющему большинству женщин для создания прекрасной музыки, оргазма, достаточно только трио, чего нельзя сказать про вагину. Очень немногие дамы способны достичь оргазма с помощью одного инструмента. И основная масса создает музыку, даже если вагина вообще не явится на репетицию. Дело не в том, что этот инструмент не способен ничего добавить к прекрасному звучанию оргазма. В нем просто нет необходимости. Правило большого пальца. Некоторые исследования показывают, что у тех женщин, которые могут испытать оргазм только в результате стимуляции пенисом, расстояние между головкой клитора и вагинальным отверстием меньше, чем у тех, кто не может испытать оргазм таким образом. Существует даже так называемое правило большого пальца. Женщины, у которых расстояние между кончиком клитора и вагинальным отверстием менее 2,5 см, более склонны к оргазму только от проникновения пениса. Возьмите сантиметровую ленту и убедитесь сами. Я это сделала. Как я и предполагала, у меня это расстояние оказалось больше. Или воспользуйтесь для измерения большим пальцем. 2,5 сантиметра — это расстояние приблизительно от кончика вашего пальца до первой костяшки. Предупреждение. Если вы измеряете себя таким способом, подушечка большого пальца на кончике клитора может вас немного отвлечь. Подводя итог этого важного момента, если ваш клитор и вагинальное отверстие расположены более чем в 2,5 см друг от друга, пенис, двигающийся в вагине во время полового акта, вероятно, находится недостаточно близко к тому месту, где вам требуется стимуляция. Или, если сформулировать это еще однозначнее, пытаясь получить оргазм с помощью пениса, если строение вашего тела к этому не располагает, вы пытаетесь добиться биологически невозможного. Впрочем, беспокоиться не о чем. Все, что вам нужно, перестать надеяться, что половой акт сможет стимулировать ваш клитор и уделить ему непосредственное внимание, которого он заслуживает. Луковицы — единственная часть нашего трио, расположенная рядом с вагиной. Они как бы оседлали ее. Вот почему пенетрация обычно не играет существенной роли в достижении оргазма. Она происходит слишком далеко от того места, где находятся самые сексуально восприимчивые органы женщины. Фрикции в одиночку вряд ли смогут стимулировать все те элементы женской анатомии, наше трио, которые сообща создают оргазм. Но тогда как насчет женщин, которые испытывают оргазм только от соития? Некоторые говорят, это происходит из-за того, что клиторальные луковицы охватывают вагинальный канал, и толкающийся внутри пенис потенциально может их стимулировать. Либо, как объясняет Шир Хайт, у некоторых при определенных обстоятельствах движения пениса могут оттягивать малые половые губы и клиторальный капюшон, таким образом стимулируя головку клитора и приближая наступление оргазма. Но, используя меткую метафору, предложенную той же Шир Хайт, если вы слегка потянете себя за ухо, у вас натянется и кожа на щеке. Продолжая эту метафору, если вы действительно хотите подвигать щекой, почему не взяться за нее сразу, вместо того, чтобы тянуть себя за ухо? А если говорить прямо, зачем стараться стимулировать клитор через вагину, когда это можно сделать напрямую? А как же заветная точка внутри вагины? Может быть, вам интересно, каким образом точка G вписывается в представление о том, что большинство женщин испытывают оргазм от клиторальной, а не вагинальной стимуляции? Ведь, в конце концов, точка G находится внутри вагины. Расскажи мне еще об этой точке, детка. Давление на точку G существенно повышает болевой порог женщины. То есть она получает возможность переносить более сильную боль. Кроме того, болевой порог у женщины значительно повышается во время родов. Нашлись ученые, которые сложили 2 и 2 и выдвинули гипотезу о том, что существование точки G обусловлено эволюционно. Когда ребенок продвигается наружу по родовому каналу, его головка давит на точку G, тем самым уменьшая боль родового процесса. Некоторые даже высказывают догадки, что уменьшение боли, вероятно, помогает наладить особую связь между матерью и ребенком. Интересно, может быть, это способствует и тому, что женщины снова соглашаются на деторождение? Дополнительный вес теории о том, что точка G связана с появлением на свет малышей, придает тот факт, что во время оргазма, полученного от стимуляции клитора, матка тянется вверх, а во время оргазма от стимуляции точки G прижимается вниз, к вагине. Действительно, одна женщина, слова которой процитировали в книге «Точка G», говорила, что испытывала одинаковое желание тужиться и во время родов, и во время сексуальной стимуляции точки G. На самом деле, точка G — это не какое-то конкретное место, которое можно увидеть. Это даже не точка на стенке влагалища. Это область, которую можно ощутить через переднюю, расположенную ближе к животу, стенку влагалища. Она состоит из ряда анатомических элементов, к которым относятся, в числе прочего, стенка влагалища, уретра, губчатый слой эректильной ткани вокруг уретры и внутренние части клитора. Сейчас многие ученые называют эту область клиторально-уретрально-вагинальным комплексом — КУВ. Поговорим подробнее об уретральной части КУВ-комплекса. Уретру окутывает губчатый слой эректильной ткани. Эта область называется уретральной губкой, параруретральной железой или женской простатой. Такое название ей дала в 2001 году группа всемирно известных специалистов, которые устанавливают мировые стандарты анатомических терминов, то есть явно знают свое дело. Поскольку уретра и вагина находятся в непосредственной близости друг от друга, некоторые считают, что функция этой губки заключается в защите уретры во время полового акта. Она служит буфером между пенисом и уретрой. Независимо от того, какова на самом деле ее функция, чтобы понять, где располагается КУВ-комплекс, важно помнить, что уретральная губка находится над вагиной, и ее можно прощупать изнутри через верхнюю стенку. Итак, уретральная губка выше вагины, между ножками внутреннего клитора и клиторальными луковицами. И, надеюсь, теперь вы понимаете, что точка G представляет собой сложную область, состоящую из многих элементов, в том числе нашего любимого клитора. Резюмируя множество научных дискуссий о точке G, вот что мы знаем. Первое. Не все женщины могут найти у себя эту область. Второе. И это очень важно. Одни считают стимуляцию этой зоны сексуально возбуждающей, а другие — нет. Что интересно, недавно группа исследователей сообщила, что плотность этой области связана с тем, насколько приятна даме ее стимуляция. Когда я спрашивала студенток из своей последней группы об их точке G, их ответы наглядно продемонстрировали это разнообразие. Из тех, кто пытался найти у себя точку G, 37% не смогли ее найти. 17% нашли, но она не доставила им никакого удовольствия. И 46% обнаружили точку, получили удовольствие и достигли оргазма. Тем не менее, что действительно интересно, большинство женщин в моей группе, около 60%, сказали, что даже не пытались искать точку G. Признаюсь, я тоже в этом лагере. Люди, знающие, кем я работаю, часто спрашивают, удалось ли мне найти свою точку G, и я отвечаю, что даже не искала. Я знаю одну надежную, легкодоступную точку, хорошо, трио, которое каждый раз приводит меня туда, куда нужно. И, на мой взгляд, незачем пытаться обнаружить то, что трудно или даже невозможно найти. Для меня это все равно, что искать зарытый клад, когда в кошельке лежит банковская карта, а на счету полно денег. Стимуляция точки G для нее равно стимуляция простаты для него. Авторы книги, популяризирующие точку G, утверждают, что у женщин и мужчин имеются две аналогичные эротические области — клитор и точка G у первых и пенис и простата у вторых. Они отмечают, что клитор и пенис обнаружить одинаково легко, а точку G, которую можно нащупать через переднюю стенку влагалища, и простату через переднюю стенку прямой кишки, найти намного сложнее. В поисках G, а также A. Если вы хотите поискать эту сложную область, которую ошибочно называют точкой, проще всего сделать это лежа на спине. Введите один или два пальца в вагину, примерно на 5 см вглубь. Поверните руку ладонью вверх и сделайте пальцами движение, как будто подзываете кого-то. «Пойди сюда». От этого ваши пароуретральные железы начнут набухать, и вы можете почувствовать позыв к мочеиспусканию. Продолжая растирать эту область и надавливать на нее, вы можете испытать приятные ощущения. Но с той же вероятностью возникшие ощущения вам могут и не понравиться. Специалисты говорят, что самостоятельно найти эту область трудно. Легче всего сделать это, давая указания партнеру или с помощью предназначенной для этого секс-игрушки, обычно прочной и мягкой, загнутой на конце. Кроме того, некоторым женщинам нравится еще более глубокая стимуляция, например, на 12-15 см внутри влагалища. Это место называется эрогенной зоной переднего свода влагалища или точкой А. Поскольку она находится дальше, чем можно дотянуться пальцами, для нее понадобится длинная секс-игрушка. Наконец, отдельные дамы говорят, что лучше всего чувствуют доставляющие приятные ощущения участки в вагине во время полового акта в особых позициях. Например, когда мужчина входит сзади или женщина располагается сверху, либо сидит на коленях у мужчины к нему лицом. Некоторые говорят, что могут испытать эти приятные ощущения только если у них с партнером мужчины идеальная совместимость. Но даже если вам не удалось найти такого парня, не расстраивайтесь. Как вы узнаете дальше, пальцы или вибратор совмещаются с вашим клитором ничуть не хуже. Я не ставлю перед собой цели принизить чей-то способ испытывать оргазм. Наоборот, культура клитора подразумевает, вы внимательно изучаете все, доставляющее вам удовольствие, и не сомневаетесь, что имеете на это право. И если стимуляция точки G или проникновение полового члена доводит вас до оргазма, пожалуйста, продолжайте. Но если это не для вас, будьте добры, прекратите верить в культурный миф о том, что они должны работать. Кстати, о культурных мифах. Пока образ уретральной губки еще свеж, я надеюсь, в вашем сознании, давайте разберемся с путаницей, окружающей женскую эякуляцию и сквирт. Женская эякуляция и сквирт. Последнее время в порно часто показывают, как женщина во время оргазма извергает из себя струю жидкости. Многие женщины и их партнеры начинают думать, что они тоже должны так делать. Узнайте же правду. Женская эякуляция — это процесс выталкивания жидкости из уретры, и с некоторыми это действительно случается. Кто-то исторгает эту жидкость во время сексуального возбуждения, кто-то — во время оргазма. Хотя принято считать, что женская эякуляция связана с оргазмом через точку G, она может происходить и без стимуляции этой точки, которая, в свою очередь, может происходить без эякуляции. Женский эякулят, по-видимому, образуется в парауретральных железах, железах мочеиспускательного канала. Эта жидкость, обычно около чайной ложки, часто выглядит как разбавленное обезжиренное молоко. На вкус она сладкая. Одни дамы, секретирующие эту жидкость, знают, что такое бывает. Другие — нет. А как же обильный, выходящий толчками сквирт? По новейшим данным, это, скорее всего, молочная жидкость вместе с разбавленной мочой. Сквирт в порно. Наливай по полной. Чаще всего в порно показывают не настоящий сквирт. Чтобы его снять, вагину актрисы заполняют жидкостью с помощью орального шприца или спринцовки. Как рассказывала одна актриса, режиссер принес несколько спринцовок с водой, попросил меня лечь на спину и начал заливать в меня одну за другой. Наконец он решил, что хватит, убрал бутылку с глаз долой и нажал кнопку записи. Стоп! Отступаем! Доказано, что у всех женщин имеется некоторое количество эякулята — чайная ложка молочно-белой жидкости. Но у некоторых он не выходит из уретры, а возвращается обратно в мочевой пузырь. Это называется ретроградная эякуляция. Подведем итог. Женская эякуляция — совсем не то, чего нужно стыдиться. Но это и не цель, к которой стоит стремиться. Это просто еще одно проявление прекрасного разнообразия дам. Однако врачи-сексологи предупреждают, что если вы от природы не склонны к эякуляции, сквирту, попытки его воспроизвести могут повредить тазовые мышцы, отвечающие за достижение оргазма, о котором мы вскоре поговорим подробнее. Ага, вот еще одна веская причина не считать порно идеалом. И вместо этого выяснить, каким образом ваше тело естественно испытывает оргазм. Итак, мы прибываем к нашему пункту назначения — оргазму. Но прежде чем перейдем к этой теме, если вы устали, сейчас самое подходящее время сделать еще одну остановку и передохнуть. Когда вернетесь, мы ответим на вопрос, который вы, возможно, себе уже задавали. Существуют ли разные виды оргазмов? Надеюсь, вы убедились, что оргазм, полученный с помощью предмета в вагине, не та цель, к которой стоит стремиться. Это влечет за собой следующий вопрос. Существуют ли разные виды оргазмов? И если да, то какие? Прежде чем ответить, отмечу, что многие сексологи, врачи и педагоги считают спорной саму постановку вопроса. Они указывают, что мы живем в культуре, где разница равняется неравенству. То есть, когда мы говорим, что какие-то два предмета или явления различаются, мы автоматически маркируем один из них как превосходящий. Сексологи также отмечают, что некоторые крайне редкие женщины могут испытывать оргазм от одних только эротических фантазий или стимуляции груди. Но при этом мы не рассуждаем о грудном оргазме или фантазийном оргазме, то есть не маркируем его через вид стимуляции, которая к этому привела. Точно так же, когда мужчина испытывает оргазм от орального секса или пенильно-вагинального полового акта, мы не называем это оральным или вагинальным оргазмом. Не менее поразительно, что мы не делаем никакой разницы между оргазмами, которые мужчина испытывает в результате стимуляции простаты или полового члена, хотя, по мнению некоторых ученых, они аналогичны женским оргазмам через стимуляцию точки G и клитора. И только когда речь идет о клиторе, вагине и точке G, мы обозначаем оргазм через ту область, стимуляция которой к нему привела — и используем эту дифференциацию, чтобы объявить один вид главнее других и превратить его в нашу основную цель. Если вас интересует не только семантика, вот менее чем удовлетворительный, зато честный ответ. Ученые все еще спорят об этом. Представители одного лагеря утверждают, что виды женских оргазмов существуют. Они говорят о вагинальном, клиторальном и смешанном, вызванном одновременной стимуляцией клитора и вагины, и отмечают, что, по словам многих, эти оргазмы ощущаются по-разному. Они также говорят, что вагину и клитор связывают с мозгом разные нервные пути, что объясняет, почему дамы с травмами спинного мозга, у которых нарушено сообщение между мозгом и клитором, по-прежнему испытывают оргазм при вагинальной стимуляции. Сторонники этой теории также отмечают, что во время вариантов оргазма активируются разные области мозга. Кроме того, они обращают внимание, что матка во время клиторального оргазма и оргазма через стимуляцию точки G ведет себя не одинаково. Короче говоря, эти ученые доказывают существование разных видов оргазма, опираясь на биологические данные. Смешанные, лучшие, чушь собачья. В последних работах смешанные оргазмы нередко выдвигают на первое место, утверждая, что сочетание вагинальной и клиторальной стимуляции, то есть проникновение полового члена с одновременной стимуляцией клитора, неизменно дают наиболее удовлетворительный оргазм. По-моему, это ерунда. Одни женщины предпочитают получать клиторальную стимуляцию без пенетрации, другие — с ней. Хотя попытка включить стимуляцию клитора в формулу улучшенного оргазма — безусловно шаг в правильном направлении, утверждать, что клиторальная стимуляция вместе с пенетрацией лучше, чем без нее, значит способствовать распространению лжи номер один, которую мы пытаемся искоренить. Однако представители другого лагеря указывают, что независимо от того, где происходит стимуляция, в конечном счете приводящая к наслаждению, при любом женском оргазме происходит увеличение клитора, а также половых губ и клиторальных луковиц. Они отмечают, что передняя стенка вагины тесно связана с внутренними частями клитора, поэтому невозможно стимулировать вагину, не затрагивая при этом внутренние части клитора и клиторальные луковицы. Таким образом, утверждают они, все женские оргазмы можно считать клиторальными, даже те, которые возникают только от внутренней стимуляции вагины. Представители третьего лагеря убеждены, что это вообще несущественный вопрос. Но они опираются не на философские доводы, приведенные ранее, а на биологические рассуждения, и утверждают, что пора начать воспринимать женскую интимную анатомию как единое функциональное взаимосвязанное целое. Они отмечают, что независимо от того, где происходит стимуляция, все женские оргазмы проявляются в области гениталий через одинаковые мышечные сокращения, о которых вы узнаете в следующем разделе. Один уролог даже считает, что мы должны обдумать возможность называть клитором всю совокупность эректильной ткани, участвующей в женском оргазме. Не только клитор и клиторальные луковицы, но также часть вагины и область точки G. Как вы помните, ранние феминистки говорили то же самое. Кроме того, они включали в этот список малые половые губы. И этот уролог и феминистки подчеркивали, что это инклюзивное название поможет нам окончательно прекратить безосновательные дебаты о клиторальных и вагинальных оргазмах. «Ц» значит «цервикальный». Те, кто говорит, что существуют разные виды оргазмов, упоминают также третий тип — цервикальный, возникающий от стимуляции шейки матки. Некоторые женщины действительно считают цервикальную стимуляцию эротичной и могут испытать от нее оргазм. Но есть и те, кто ненавидит это ощущение и испытывает от него боль. Еще одно наглядное подтверждение того, насколько все женщины разные. Может быть, вам интересно, к какому лагерю принадлежу я? Хочу сказать, что все оргазмы клиторальные, конце концов, я же работаю над тем, чтобы повсеместно распространить культуру клитора. Но, на мой взгляд, два других лагеря тоже приводят достаточно веские аргументы. И поэтому мой самый искренний ответ на этот вопрос таков. А почему это так важно? Если вы не ученый и не врач, который хочет помочь женщинам с травмой спинного мозга испытать оргазм, этот вопрос не имеет значения. Самое важное в этой дискуссии, думаю, именно то, что благодаря ей многие женщины задумались о своем надежном пути к наслаждению. Пора отказаться от этого спора и сосредоточиться на том, с чем почти все согласны. То есть, как утверждает Шерри Уинстон, очень многое способно довести женщину до оргазма, но обобщая, можно утверждать, что игры с клитором — самый простой и действенный триггер оргазма. Итак, давайте поговорим о том, что действительно имеет значение для большинства женщин. Что такое оргазм и как он ощущается? С оргазмом все понятно. Многие говорят, если вы сомневаетесь, был у вас когда-нибудь оргазм, скорее всего, его не было. И хотя это наблюдение верно, оно вряд ли поможет тем из вас, кто хочет испытать оргазм. Однако, как утверждает Пол Джоанидис, лучший способ испытать оргазм — сунуть руку в трусы и доставить его себе. Возможно, вы уже начали процесс в этой главе. Вы совершенно точно вернетесь к нему позже. Однако сейчас я хотела бы рассказать немного больше о том, что такое оргазм и как он ощущается. Чтобы понять суть оргазма, вспомните о набухании, которое происходит, когда особые капилляры эректильной ткани перестают пропускать через себя кровь. Вся эта кровь, накопившаяся в эректильной ткани, создает напряжение, доходящее до высшей точки. Оргазм случается, когда мощные ритмические сокращения мышц сбрасывают это напряжение. В этом процессе задействованы мышцы тазового дна, и их сокращение препятствует попаданию избыточной крови в вашу эректильную ткань. Цикл сексуальной реакции. Скукота. Возможно, вам приходилось слышать об оргазме как составной части цикла сексуальной реакции. Возбуждение, плато, оргазм и расслабление. Из всех лекций, которые я читаю на занятиях по сексуальности, это самое скучное. И я избавлю вас от подробностей. Просто скажу, что в организме человека поэтапно происходит множество физиологических изменений, которые в итоге приводят к оргазму. Однако есть одно изменение, знать о котором полезно. Когда вы приближаетесь к оргазму, кончик клитора исчезает. Это может заставить вас или партнера беспокоиться о том, куда он делся. Но повода для волнений нет, просто продолжайте стимуляцию. Клитор по-прежнему реагирует на стимуляцию в том месте, где был виден его кончик. Когда спазмы прекращаются, нормальный кровоток восстанавливается, и эректильная ткань возвращается к изначальному размеру и цвету. Оргазм также сопровождается учащенным дыханием, нередко и покраснением кожи на груди и животе. И, констатируя очевидный факт, он доставляет очень приятное ощущение. Вот слова одной женщины, которые цитируются в популярном учебнике по сексуальности. «Такое чувство, что все напряжение, которое долгое время нарастало, вдруг со взрывом разрешилось. Это самое приятное ощущение в мире». По-настоящему важно здесь то, что женщины по-разному переживают это нарастание и разрешение напряжения. И опыт оргазма во время одного сексуального контакта также может отличаться от другого. Многие дамы при оргазме чувствуют сильные пульсирующие сокращения, но кто-то ощущает общее нарастание мышечного напряжения, а затем очень приятное чувство мягкого расслабления. Бывают насыщенные и размытые оргазмы. Они могут быть похожи на перепрыгивание с одной волны на другую или на движение в одной огромной приливной волне. Одни ощущают оргазм как оглушительный взрыв, другие — как шепот. Используя метафору землетрясения, женщины могут оценивать их по шкале Рихтера от 1 до 10 баллов. Но неважно, насколько он большой или маленький, это ваш оргазм, и он предназначен доставить вам удовольствие. Однако вы можете сделать свои оргазмы мощнее и громче, если будете тренировать мышцы тазового дна. Примеры упражнений вы узнаете из приложения А. Женский оргазм функционален или просто доставляет приятные ощущения? Споры о том, почему женщины испытывают оргазм, продолжаются. Существует более 20 эволюционных теорий, сосредоточенных на адаптивной ценности женского оргазма. Некоторые доказывают, будто он предназначен, чтобы вызвать у женщины чувство связи с партнером. Другие, что он способствует зачатию. Вдумчивый теоретик Элизабет Ллойд написала книгу, развенчавшую все эти теории, и пришла к выводу, что женский оргазм не служит вообще никакой цели. Это просто фантастический бонус развития плода. Она указала на ошибочное предположение, лежащее в основе всех теорий о роли оргазма в зачатии. Если он необходим для зачатия, большинство женщин не могли бы иметь детей, поскольку не испытывают оргазма во время полового акта. Короче говоря, Ллойд убедительно доказала, что в настоящее время оргазм функционально никак не связан с зачатием. Но одна по-настоящему увлекательная теория гласит, что женский оргазм вполне мог выполнять такую функцию в прошлом. Двое ученых обнаружили, что некоторые самки млекопитающих, как и женщины при оргазме, во время спаривания вырабатывают такие же гормоны — окситоцин и пролактин, и что у этих видов яйцеклетки высвобождаются только во время спаривания. Открытие заставило ученых предположить, что оргазм во время полового акта нужен для отправки в мозг гормонального сигнала о подготовке яйцеклетки. Это прекрасно работало, когда мы редко встречали мужчин, и нужно было использовать по максимуму каждый контакт. Но когда спаривание начало происходить более регулярно, из-за того, что наши предки начали проводить больше времени в социальных группах, высвобождение яйцеклетки при каждом спаривании перестало быть адаптивным. Поэтому древние женщины развили новую систему, в которой яйцеклетки высвобождались уже не при каждом соитии, а в соответствии с регулярным ежемесячным циклом. И чтобы не путать старые и новые сигналы для овуляции, клитор покинул свою изначальную позицию внутри вагины. Короче говоря, согласно этой теории, клитор раньше находился в вагине, чтобы мы могли испытать оргазм и, как следствие, зачать ребенка в результате полового акта. Сейчас мы по-прежнему беременеем в результате полового акта, но теперь не испытываем от него оргазма. А еще одна теория, моя любимая, предполагает, что женская неспособность к оргазму во время полового акта адаптивна, поскольку помогает выбирать партнеров, которые будут внимательны к их потребностям. Другими словами, партнер, который будет заботиться о клиторальном сексуальном удовольствии своей подруги, в целом станет хорошим спутником жизни. Отличный аргумент в пользу культуры клитора. Кроме того, испытывая оргазм, вы не можете не думать, не чувствовать ничего другого. Новейшие исследования мозга подтверждают, что в этот момент сознательная часть мозга выключается. Вы действительно переходите в другое состояние. Когда вы закончите слушать эту аудиокнигу, сможете его достичь. И хотя знать, где и какие прикосновения вам нравятся, тоже важно, путь к великолепному, сногсшибательному сексу начинается в голове. Следующая часть посвящена тому, как избавиться от самокритики, привычки ругать себя, и отключить критическое мышление настолько, чтобы расслабиться и ощутить оргазм. Если вы похожи на меня, а также на большую часть моих учеников и клиентов, освоение этих приемов может стать вашей самой важной задачей на пути к просвещению и культуре клитора. Мужской оргазм равно женский оргазм. В одном исследовании женщины и мужчины письменно описали ощущения во время оргазма, а специалистам-сексологам было предложено угадать пол автора. Они не смогли этого сделать. И мужчины, и женщины говорили, что испытывают напряжение, доходящее до высшей степени интенсивности, а затем очень приятное его разрешение. Например, большое облегчение от того, что накопленное напряжение сброшено, исключительное удовольствие и ликование. Таким образом, хотя на нас оптимально действует разный тип стимуляции, оргазмы в итоге ничем не отличаются. Viva la variación! Да здравствует разнообразие! Вероятно, вы заметили в этой главе несколько упоминаний о том, что женщины могут существенно отличаться друг от друга. Напомним, у одних женщин клитор находится дальше от вагинального отверстия, чем у других. Расположение нервных окончаний в области женских гениталий не одинаково. Область точки G может быть разной толщины. У одних женщин бывает сквирт, у других нет. Эти различия нельзя назвать случайными и несущественными. Они связаны с тем, какие прикосновения женщине приятнее. Более того, и, возможно, это отчасти объясняет, почему дамы испытывают оргазм по-разному, ученые утверждают, что женский мозг не одинаково интерпретирует ощущения, вызванные прикосновением к гениталиям. И вот главная мысль, которую вам стоит усвоить и взять с собой в постель. Не существует двух женщин, которые получали бы сексуальное удовлетворение одинаково. Каждой женщине нужно определить, что ей нравится, и рассказать об этом своему партнеру. Он не узнает об этом, если ему не сказать. Как это сделать, вы услышите в следующих главах.